Глава 37. Безумие. Путь к победе. Эл явился на пороге дома в самый разгар творящейся магии, и Мариэлла не смогла сдержать вырвавшийся стон разочарования. Ее голубые глаза блеснули алым, а вода в котле забурлила, отдавая комнате ароматы трав и летних засохших ягод. Женщина постучала по железному бачку острым ногтем и отодвинулась от стола. Он был все таким же, каким она его запомнила. Взлохмаченные черные волосы отросли едва ли на несколько сантиметров, а в сфере хаоса ему даже не выкололи один из его желтых глаз или не оставили без ноги. Скукотища смертная. Сменилась лишь его одежда, и Мариэлла сделала вывод, что воин стал на размер или два больше после кишащих опасностями земель. А белую метку на левой руке теперь не закрывала перчатка. Должно быть, он предпочитал держать смертоносное оружие на виду и избегать лишних стычек со слабыми местными. «Здравствуй, моя заноза. Из твоих уст это звучит даже мило, Мори. Эти 50 лет без тебя стали для меня вечностью. Или сколько мы не виделись?» Улыбка растянула губы воина, а Мариэлла увидела блеснувшие под верхней губой едва заметные клыки. «Достаточно, чтобы я могла грезить о твоей трагической смерти». «Тебе бы пошла вуаль вдовы», — сказал Эл, окинув ее темные наряды взглядом. «Она бы прикрыла этот разврат, что ведьмы зовут одеждами». Женщина вышла из-за стола и направилась к мужчине плавной походкой, на ходу подцепляя два бокала со стола. Гранатовая жидкость плескалась в них, угрожая перелиться за края с каждым шагом ведьмы. На самом дне была кровь, которую она не оставляла надежд подсунуть ему для нужного заклинания. Но воин раз за разом распознавал ее уловки, оставляя ни с чем. Это раздражало. «Змеи должны дышать», — шепнула она, и воин опустил взгляд в высокий разрез ее платья. Черная змея въелась в кожу, перекрывая шрам на бедре, и извивалась с каждым шагом женщины. «Белья ты тоже не носишь?» Громкий грудной смех разнесся по дому ведьмы, и кадык мужчины дернулся. «Этого ты никогда не узнаешь». «Твой дом изменился». Между делом оглянулся Эл, потянув носом. «Стало уютнее. Это что, запах яблочного пирога?» Он принюхался еще раз, а потом громко чихнул, и Мариэлла удивленно приподняла брови. Кот, которого зачем-то притащила с улицы Намия, спустился по лестнице и крутился теперь возле воина, из-за чего тот чихал, не переставая, а потом отпихнул животину ногой и принялся тереть кончик носа. «Так вот слабость магов с острова. Ха, занятно», — засмеялась женщина, на что получила взгляд полный упрека. «Кстати говоря, слышала, твой брат помер. Старый король, наконец, отдал душу Гхдору. Ведьмы праздновали несколько недель, прежде чем запасы их веселящих зелий закончились. Сейчас в туманных землях вновь звучала блаженная тишина». «Да». «Можно поздравить тебя с коронацией?» «Я уже говорил, что выбрал тебя». Ведьма громко цокнула, подавая воину вино. «Любовь — это утеха для слабых, Эл, для тех, кто ищет в ней спасение или смысл их жалкой жизни. Мне же есть на что потратить свою вечность. Не тешь себе иллюзиями и оставь меня». Она залпом осушила свой бокал, прежде чем отвернуться от воина и зашагать обратно к своему котлу. «Для слабых?» Прошипел Эл ей в спину, и с губ его сорвалось рычание. «Я сильнейший воин и маг острова. Наша связь сделала меня таким. Но она все еще сильнее меня, Адева, ты женщина. Она сильнее времени, пространства и вечности, и я докажу тебе это. Твои слова доказывают лишь то, что ты слабое ничтожество». Мужчина кинул взгляд на бокал в своей руке, прежде чем отбросить его прочь вместе с кровью ведьмы, и направился прямиком к ней. «Что ты собрался делать?» — спросила она настороженно, приближаясь к котлу. Белые нити на его левой руке загорелись, и Мариэлла зарычала сквозь зубы. Ей не нравился ни его взгляд, ни твердая решимость. «Ты не станешь!» «Да неужели?» Блеск его желтых глаз заволокла темнота. «Должны были пройти годы, чтобы до меня дошло, что ты понимаешь лишь голос силы. Право у того, кто сильнее моря, ведь так?» Брови его были сведены, из черт исчезла та мальчишеская дурость, которую он демонстрировал каждый раз, раздражая ее. «Ты безумен. Безумие — путь к победе». Внутри ведьмы шевельнулось давно забытое чувство. Что это? Азарт? Страх? Предвкушение? Она оскалилась, когда Эл потянул руку в ее сторону, а в следующее мгновение схватилась за котел и перевернула его содержимое на пол. Кипящая жижа расплескалась между ними, и мужчина отпрыгнул в сторону. Этого мгновения хватило, чтобы ведьма призвала посох давно почившей тетки. Он влетел в ее руку, и сила побежала по ней прямо с трости и старой лещины. Алая сфера, коей она была увенчана, воссияла во мраке ее дома, а черный полумесяц задрожал так же, как дрожала сейчас ее рука. Она направила посох на воина, и... Детский крик заполнил комнату, и Мариэлла вздрогнула, резко оборачиваясь. Намия открыла дверь, и теперь кипящая жижа оказалась под ее ногами. Девочка танцевала в проеме двери, пытаясь не соприкоснуться с кипятком, из рук ее выпала корзина с сухими цветами. Ведьма цокнула языком и вытянула руку вперед. Черные тени метнулись к Намии и обвили ее шею, поднимая над полом. Она ахнула и попыталась отодрать их пальцами, болтая ногами в воздухе, прежде чем отлетела назад и приземлилась, судя по звуку, на что-то мягкое. Эл поежился, заглядывая в проем двери. «Эй, ты там в порядке? Неприятно должно быть». «Не заговаривай с ней!» — раздался яростный голос Мариэллы, и дверь захлопнулась прямо перед его носом. Глаза ведьмы горели алым, и грудь ее тяжело вздымалась. Ей запрещено разговаривать с мужчинами. «Рад, что ты видишь во мне мужчину, Мори. А я мечтал увидеть тебя в роли матери, но ты слишком строга к ней». Он усмехнулся. «Кто эта девчонка? Мне показалось, или она пытается походить на тебя?» Он имел в виду рисунки змей, которые Намия нанесла на кожу поверх своих шрамов, что достались ей от родной семьи, и алую сферу с полумесяцем в ее кудрявых волосах сверху золотой змеи, поддерживающей косы. Намия хотела считать Мариэллу своей семьей, и ей казалось, что побрякушки связывают их. «Я не... ведьма осеклась. Дело не в строгости. Впрочем, не твое дело». «На чем мы там закончили? Знаешь, почему я ненавижу тебя, Эл?» «Судя по тому, что ты единственная меня так называешь, мы очень близки. Тебя так задела моя ложь?» Он принялся раскручивать нити со своей руки, будто это могла быть золотая пряжа, намотанная сверху. «Дело привычки», — выплюнула ведьма. «Но если твое гдорово-королевское имя проведет между нами черту, то я в деле». «Связь крови и магии ничем не сотрешь, нравится тебе это или нет», — сказал воин, прищурившись. — Так чем я заслужил твою ненависть? — Знаешь, из-за чего умерла моя тетка? — спросила женщина, наклонив голову. — Из-за ее болезни мы встретились, помнишь? — Да. — А моя мать? — Их всех забрала белая болезнь. Глаза Мариэллы блеснули нездоровым блеском. — Та тварь говорила со мной, когда я была еще девчонкой. — Что говорила? — Она придет и за мной. — Мне не нужна твоя защита. — Прошипела ведьма, прочитав по его глазам, что именно он хочет сказать. Временами ей казалось, что между ними и вправду существовала связь. «Ты бессилен. Я всю жизнь напитываю свою кровь силой, чтобы прикончить эту тварь, и бестолку. Рано или поздно она забирает всех, кого коснулась!» — закричала она, вбивая посох в пол и кроша его в щепки. «Всю свою гдорову жизнь!» «Но вся она сводится к побегу и выживанию, тупой ты недоумок!» «Мори!» Воин потянул к ней руку, но тут же опустил под бешеным взглядом женщины. «Теперь мне есть, что защищать и терять!» Она показалась на дверь, что захлопнулась за девочкой. «Я не позволю отнять мою новую семью. Утащу в ад за собой, если потребуется. А ты...» Ведьма захрипела, тыкая указательным пальцем в его грудь. «Ты следующий после своего короля, ты знал это?» «Сестра за сестрой, брат за братом. За тобой она придет неизбежно. Король был сильнейшим на острове. И что с ним сейчас? Его пепел ветер разнес так же, как и пепел моей семьи. Ты следующий», — повторила она, начав задыхаться. «Я знаю», — сглотнул воин, и это лишь взбесило Мариэллу еще больше. В отличие от нее, его, казалось, это нисколько не тревожило. «Ты знаешь», — пропела она, захлебываясь смехом. «И все равно тащишь эту хворь в мою жизнь, раз за разом вторгаясь в мой дом, эгоистичный ублюдок, чтобы она утащила в ад нас троих!» «Я не прохлаждался все это время», — взревел воин, сжимая кулаки. «Я найду способ, клянусь. Я смогу обеспечить тебе безопасность. Может, лучше займешь эту дрянь с собой?» Мариэлла засмеялась. «А я пока поживу, Эл, прежде чем заполучу силу старых богов и прикончу ее к здоровой матери». Или лучше, внезапно глаза ее заблестели, закончить все раз и навсегда. Мариэлла громко дышала, хватая ртом воздух. Капелька пота стекла по ее груди, а в следующее мгновение ведьма подняла руку, увитую тенями, и вонзила ее в себя. Прямо в грудь, до предела. Вязкая гранатовая кровь потекла вниз, пропитала платье и закапала по деревянному полу. Мариэлла содрогнулась и подняла глаза, пока кровь продолжала капать. Тук, тук, тук, в такт ее бьющемуся сердцу, что ведьма вытащила из груди и держала теперь в руках. Глаза воина остекленели. Несколько долгих секунд он осознавал происходящее, а потом взревел, как раненый зверь, кидаясь к ней. «Нет!» — кричал он, и голос его был полон боли. «Нет, прекрати!» Ведьма ухмыльнулась и выбросила руку вперед. Грудь Элла ударилась о доски пола в прыжке и проломила их, но он сумел поймать истекающее кровью сердце ведьмы. Оно билось в его руках и утихало с каждой секундой. В лице мужчины отразилась мука. Он сжал его в руках и притянул к себе, укутывая нитями и вливая в него свою магию, словно от этого зависела его собственная жизнь, а не жизнь ведьмы. «Давай же!» — шепнула женщина, и глаза ее блеснули безумием. «Давай! Выбрось его!» Какая-то часть ее хотела, чтобы воин закончил все одним движением. Совершил, наконец, то, ради чего она была приведена матерью в этот грязный мир. «Выбрось и освободись навсегда!» Руки Элла были перепачканы в крови, как и его грудь, и кровь зашипела на нем под взглядом женщины. Белые нити светились под засыхающей корочкой, и он было кинулся к своей ведьме, чтобы собрать ее по частям, но она уже оказалась в другой части комнаты и гадко ухмылялась. Тени заполнили дыру в ее пустой груди. Они бились в такт сердцу, что держал он в своих руках. «Глупец!» — шепнула Мариэлла, а потом принялась чертить в воздухе заклинание, смотря ему точно в глаза. Ее кровь на его плоти, ее магия на его руках. Его бессилие перед ее безумием. «Отныне нет твоей душе места в той сфере, в коей находится моя. Раз!» Воздух сотрясся от невидимого удара, и красные губы Мариэллы растянула улыбка. «Ты безумна!» — сказал воин, бережно продолжая укутывать в свою магию сердце, как самое драгоценное сокровище. «А это уже моя дорожка к победе, Эл!» — вернула ему его же слова ведьма, а потом прищурилась. «Мне надоело твое самодовольное лицо!» Она взглянула в угол комнаты и осклабилась. «Два!» Новый удар сотряс дом ведьмы, и она громко захохотала, с издевкой смотря в его желтые глаза. «Пошел вон, пока я не утопила тебя в ведре!» «Или выбрось его, закончив все раз и навсегда. Сними проклятие, закончив все раз и навсегда». От мысли, что теперь ее жизнь была в чужих руках, внутренности Мариэллы дрожали. Турнир за сферу и силу богов еще далеко, но она затеяла свою смертельную игру, обеспечив себе спокойные деньки и безодержимых мужчин, вламывающихся в ее жилище. Или дорожка в один конец сферы хаоса. Победа или смерть. Воронка закручивалась вокруг воина, пока, наконец, не затянула его в себя, исполняя первое проклятие ведьмы. Проклятие ускользания. Мариэлла внимательно посмотрела на то место, откуда исчез ее воин. Подошла ближе и присела на корточки, чтобы собрать на палец часть своей остывающей крови с холодного пола. Поднесла к лицу и осклабилась, вспоминая лицо мужчины. Так долго она мечтала увидеть такой его взгляд, и вот, наконец... «Приятной вечности, Эл», — сказала ведьма напоследок, поднимаясь на ноги. «Люцитор, сын острова обреченных, король без короны и глупец без будущего».